Глава 20. Вызов. Неприятности всегда любят приходить одна за другой, накапливаясь в критическую массу, которая потом взрывается, захлестывая волной проблем. А сейчас на нас двигалась целая лавина. Расстояние не позволяло рассмотреть подробности, но даже так было видно сотни силуэтов, медленно бредущих в нашу сторону. Невысокие, сгорбленные, они выходили из лесополосы, посаженной когда-то для защиты дороги от ветров и прочей непогоды. «Кажется, мы и сегодня популярны», — сказал я, вернувшись к девушке. «И правда не стоило сомневаться в твоем таланте на неприятности», — слегка нервно ответила Хельга. «Может, они просто мимо проходили?» «Хочешь подождать и проверить?» «Воздержусь. Прыгай за руль и будь готова ко всему». Время уже поджимало. Мы и так непозволительно много потратили на обсуждение. Я вернулся к автомобильному затору и начал его раздвигать с утроенным рвением. Приближающаяся армия непонятных существ здорово прибавляла мотивации. «Бетси, ты тоже не отлынивай!» — прикрикнул я на рассевшуюся горгулью. «Она-то успеет улететь, если прижмет. Может, даже Хельгу с собой захватит. А меня точно бросит. Самому разбираться». Была мысль попробовать найти работающий пулемет на одном из брошенных бронетранспортеров, но вряд ли там что-то сохранилось в адекватном состоянии и с достаточным боезапасом. Я не был готов ставить все на слишком рискованную идею. Наконец-то мы сдвинули последнее препятствие, освободив узкий проход, в который едва-едва могла протиснуться легковушка. Хельга увидела меня бегущим обратно и предусмотрительно пересела с водительского места. Для экстремального вождения ей еще не хватало опыта, и, к счастью, она это понимала. «По коням!» — прокричал я, запрыгивая в машину. Не успели мы тронуться с места, как что-то с грохотом приземлилось на крышу, пробив когтями металл и согнув стойки. Задние стекла лопнули, брызнув осколками в стороны. Подвеска автомобиля жалобно скрипнула, просев почти до земли. «Бетси, чтоб тебя!» — взревел я дурным голосом, узнав, кому принадлежат когти. «Свали! Кыш!» Мои ругательства и возмущенный стук кулаками по крыше заставили ее одуматься и нехотя слезть с нашего пострадавшего транспорта. Захотела, блин, с нами покататься. Пока я сгонял сдуревшую горгулью, монстры уже дошли до обочины дороги. При ближайшем рассмотрении это оказались гоблины, только какие-то совсем болезные, с потемневшей кожей, скрюченные, с язвами по всему телу. Словно побывали в зоне радиоактивного заражения. Потрогали там все, что нельзя трогать, и пошли дальше. И выяснять, что с ними случилось, мы, конечно же, не будем. Машина рванула с места, а Бетси обиженно побежала рядом, перепрыгивая через препятствие. Взглянув в зеркало заднего вида, я увидел, что и Орда повернула вслед за нами, втягиваясь в проход. Нужно было отрываться от них. Привести такую ораву за собой совсем не хотелось, а дорога, как назло, шла прямо до города. В салоне автомобиля заметно похолодало. От былого комфорта не осталось и следа, но было все же лучше, чем пешком. С дырявой крыши текла вода и капала мне прямо на макушку, изрядно подбешивая. Хельга дремала рядом, закутавшись в дождевик, доверив мне управлять ситуацией. Расстояние понемногу сокращалось, я сильно не гнал, помня о состоянии развалюхи. Скоро уже должны были появиться разведанные места, а за ними и наши заставы. Мои надежды не оправдались. Дорога внезапно кончилась, словно асфальтированное полотно отрезали большим тесаком. Я заранее увидел смену обстановки и успел притормозить на краю, а помогли мне в этом красноречивые столбы, установленные в начале новой территории. Конструкции, собранные из самых различных костей, увенчанные сверху черепами. Когда-то дикие племена таким образом отпугивали чужаков от своей земли, вот только иномирных аборигенов нам не хватало для полноты счастья. Хельга зашевелилась на сиденье, почувствовав обстановку, и подняла на меня сонные глаза. «Мы уже на месте?» «Если бы». «Что думаешь?» — сказал я и указал на инсталляции. «Думаю, что нам здесь не рады». «Это я и так понял. Ничего не знаешь про тех, кто мог это оставить?» «Я всех дикарей знать должна. Орки, скорее всего». Девушка явно была не в духе, показывая это всем своим видом. «Это... такие здоровые машины для убийств, я правильно понимаю?» Мне вспомнилась первая встреча с представителем орочьего племени. Только тогда он был один, и я смог воспользоваться эффектом внезапности. Несколько таких заставили бы меня потрудиться, а десяток не оставил бы шансов на победу, только бегство. В общих чертах ты правильно описал. Ну, приехали. Становилось понятно, куда пропали все ушедшие люди, по крайней мере, если шли в этом направлении. Обычному человеку не справиться с такими чудовищами, особенно в рукопашном бою, а огнестрел водился далеко не у каждого. Тем более мало просто иметь в наличии пушку, надо успеть ее вовремя применить, еще и попасть в цель. Большинство неподготовленных людей замирают при виде опасности, их мышцы деревенеют, а руки трясутся и не слушаются. Сам это проходил вначале, потом и вовсе начал получать удовольствие от адреналинового всплеска. Нам не встретилось по пути разветвлений дороги, только несколько грунтовых съездов, уходящих в стороны и давно заросших травой. Стоило воспользоваться нашим преимуществом и попробовать проскочить, вряд ли орки могли бы бегать со скоростью разогнавшегося автомобиля. В самом худшем варианте собью парочку попавшихся на пути. «Держи Бетси поближе к нам и не спи», — проинструктировал я Хельгу и съехал с асфальта на землю монстров. Ориентиров больше не осталось, только примерное направление в сторону дома. «Давай, милая, последний полет», — прошептал я машине и надавил на газ. Двигатель старушки взревел, передавая крутящий момент на колеса, заставив их пробуксовать в грязи, и наша ракета помчалась вперед. Она, набирая скорость, словно сама поразилась тому, что все еще так может, и заработала поразительно мощно. Нас нещадно трясло, подбрасывая на сиденьях. Руль пытался вырваться из рук и вывернуться в сторону, но я держал крепко, пребывая в восторге от процесса. Всегда хотел поучаствовать в ралли по бездорожью, но как-то не находилось возможности. Хельга, вцепившись руками в дверь, что-то кричала про отбитых на всю голову людей. Мы наделали много шума. Зеленые бугаи повылазили посмотреть на нас, но не рисковали связываться, только провожали взглядом, потрясая оружием. Наверное, приняли за бешеного зверя, мчащего, не разбирая пути. Машина все-таки не выдержала выпавших на ее долю издевательств. Чем-то хрустнула в своих недрах и пропахала бампером землю. Двигатель заглох жалобным звоном, исторгая клубы пара, выходящие из-под капота. Старушка умерла смертью храбрых, оставив нас самих разбираться со своими проблемами. Дверь заклинила из-за промятой крыши и не хотела открываться. Пришлось выбить ее ногой. Я вылез наружу, прихватив с собой двуручник. Уже немного привык к его габаритам и не рисковал улететь следом при каждом взмахе. Хельга последовала моему примеру, покинув салон и встав у меня за спиной. Бетси приземлилась рядом с нами, приняв угрожающий вид. Наш план провалился, но я не собирался сдаваться без боя. Орки собирались вокруг нас, замыкая окружение. Их было чертовски много. Даже мое самомнение не давало надежд на победу. Они не нападали, словно чего-то ждали. И скоро мы это узнали. Монстры расступились, пропуская вперед местного вожака. Он был меньше ростом и не так мускулисто сложен, но внушал одной только манерой держаться. Его грудь украшала ожерелье, собранное из костей, перьев и еще каких-то останков. Шаман местного изготовления. Зеленый прошел половину расстояния до нас, заставив меня покрепче перехватить меч, а Бетси оскалиться. И внезапно упал на колени, упершись лбом в землю. Его примеру последовали все остальные. «Добро пожаловать на нашу землю, госпожа Лоц», — сказал он, не поднимая головы. Сказать, что я удивился, это очень сильно преуменьшить мою реакцию. Моя челюсть отвисла от шокирующего приветствия. Хельга повела себя более сдержанно и никак не отреагировала на новость. «Как ты узнал меня?» — раздался ее голос за спиной. «Вы мастерски замаскировали свою энергию. Но вот спутники, в человеке я явственно чувствую вашу энергию, и все мы знаем ваших свирепых слуг», — указал он взглядом на Бетси, подняв лицо от земли. Однако умные твари оказались. Я настолько привык воспринимать зеленых исключительно как злобных вредителей, что удивлялся даже связной речи от них. Насколько же много мы не знаем и не понимаем о изменившейся реальности. Сейчас их осведомленность оказалась нам на руку. Они перехитрили сами себя, сделав слишком сложные выводы. Хельга вышла вперед. Ее вид очень сильно изменился от уже привычного мне. Горделивая осанка, тяжелый взгляд, презрительно поджатые губы, словно она всю жизнь властвовала. Я даже немного засомневался в том, что не обманывают ли меня самого. «Поднимитесь», — — велела она оркам. Зеленые встали на ноги, одаривая свою покровительницу боготворящими взглядами. В этих местах почти никто не чувствует энергию. Не было необходимости скрываться. Я не удержался и вставил свое пояснение. Орда похваталась за оружие, злобно оскаливаясь. Похоже, я вообще не имел права сейчас говорить, даже с учетом того, что был спутником госпожи. «Ниши знает наш язык», — взял себя в руки шаман. «Человек может тебя этого самого языка лишить», — огрызнулся я. «Меня задело такое отношение к людям, как к забойному скоту. Правда, я и сам примерно так же относился к их племени, считая чуть разумнее животных». «Хватит», — вмешалась Хельга в нашу перепалку. «Бросайте вызов, если хотите биться». «С вашего одобрения он будет, великая», — поклонился шаман. «Одарите наш лагерь своим присутствием». Никто меня за язык не тянул, сам не удержал свою гордость. Надеюсь, не придется драться со всем племенем по очереди, а будет достаточно зарубить всего одного самоуверенного орка. Племя дождалось, пока я достану рюкзак с пожитками из машины, и нас повели к их стоянке. Далеко идти не пришлось. Похоже, что половину территории зеленых мы проскочили, застряв в самом центре. Хельга вместе с Бетси гордо вышагивали налегке. Я же плелся за ними, стараясь не поскользнуться на мокрой траве. «Ты же знаешь, что делаешь?» — прошептал я девушке. «Понятия не имею», — последовал такой же тихий ответ. Стоянка представляла собой множество хаотично разбросанных шатров, сшитых из непонятной кожи. Орки не утруждали себя постройкой защитных сооружений, справедливо считая, что никто не решится на них напасть. Правда, это касалось только тех, кто собирается биться в ближнем бою. Я же старался все как можно лучше запомнить и привести потом сюда ребят с автоматами, чтобы устроить основательную зачистку. Оставлять их нетронутыми под боком у города значит в любой момент ждать набега. Мне на глаза попались местные женщины. Похожи на человеческих, вот только с меня ростом и такие же плечистые. Словно они с самого рождения тягали железо наравне со своими мужчинами. Даже полностью одеты. А то я бы не удивился, увидев на них исключительно набедренные повязки, как и полагается диким племенам. Но стриптиз-шоу не случилось. Нас подвели к местному ристалищу. Круглая площадка вытоптанной земли, на которой ничего не росло. Хельге поднесли деревянный стул со спинкой кустарного производства, собранный из веток и перевязанный веревками. Наверное, вытащили из шатра местного вождя. Девушка грациозно присела на него, закинув ногу на ногу. Общее впечатление портил только дождевик и резиновые сапоги, но, похоже, никого, кроме меня, это не смущало. Местные орки еще не дошли до продвинутой моды, ограничиваясь шкурами и самодельными украшениями. «Вызов!» — прогремел нестройный хор из десятков глоток. Наше появление собрало вокруг целую толпу. Не избалованные телевидением и интернетом, местные жители жаждали зрелища. «Я с удовольствием устрою шоу», выпотрошив вышедшего против меня противника. Адреналин подстегивал организм, заставляя сердце биться сильнее, разгоняя кровь по телу. Толпа смолкла, и в этот момент на арену вышло настоящее чудовище. Не знаю, чем его там откармливали до такого состояния, но мой оппонент выглядел внушительно. Выше остальных своих собратьев почти на голову и весом под пару сотен килограмм. В руках он держал два грубых, но даже на вид тяжелых топора. Из-под нижней губы торчали желтые клыки длиной с десяток сантиметров. Радует, что хоть лицо не было отмечено интеллектом. Максимально тупая рожа. От такого не стоит ждать уловок и хитрости. Чистая грубая сила. Сойтись с шаманом я опасался гораздо больше. «Сейчас мой слуга покажет вам свою силу. Да прольется кровь!» Окончательно вжилась в роль Хельга. Толпа взревела, сомкнувшись вокруг арены. В мою сторону почти никто не смотрел. Большинство поддерживали своего бойца. Только несколько орков заинтересовались моей персоной, и их я постарался запомнить. Мой противник неожиданно резко для его габаритов рванул с места. Расстояние между нами сократилось, и топоры устремились в мою сторону. Я не стал пытаться блокировать атаку и ушел в бок, избежав смертоносных лезвий. Мой двуручник не предполагал быстрых ударов, и противник также без труда увернулся от ответного взмаха. Будь у меня топор, схватка шла бы совсем по другому сценарию. Орк заревел, злясь на слишком верткого человека, и бросился в безрассудное нападение. Его топоры рассекали воздух с большой скоростью, но не могли меня достать. Мне тоже хватало опыта в рукопашных битвах, приобретенного в столкновениях с монстрами. Во время одной из атак я подловил момент и, воспользовавшись длиной своего клинка, оцарапал бедро орка концом острия. Капли крови попали на меч и тут же впитались. От лезвия прошла волна горячего воздуха, а в следующее мгновение вспыхнул огонь, заставивший противника на мгновение ослепнуть. Этой секундной заминки мне хватило, чтобы подрубить ему сначала одну ногу, заставив припасть на колено, а потом срубить голову широким взмахом. Кровь брызнула из шеи, проливаясь на землю. Часть уходящей в пространство силы передалась мне, наполняя внутренний запас и выгоняя усталость из мышц. Толпа не сразу поверила в мою победу, отозвавшись полным молчанием, а после взорвалась оглушающими криками. На меня не пытались наброситься, наоборот, их взгляды выражали восхищение. Наверное, именно так чествовали победителей в древнем Колизее. Когда шум поутих, на арену вышел шаман, привлекая к себе внимание. «Ваш спутник доказал свою силу, великая Лоос. Позвольте ему принять свою награду». «Позволяю», — махнула рукой Хельга. На окровавленную землю ступили 5 зеленокожих девиц, устремив свои взгляды на меня. Меня посетило очень нехорошее предчувствие. «Достойный воин обязан породить сильных потомков», — продолжил вещать шаман. «Какого черта? Похоже, никого, кроме меня, не смущал тот факт, что мы, как минимум, разные расы, и я только что зарубил их соплеменника». А уж то, что в моем вкусе совсем другие девушки, вообще никого не заботило. Я обернулся к Хельге, бросив в ее сторону взгляд, полный непонимания, а в ответ получил ехидную улыбочку. Местные традиции ей были знакомы. К таким битвам меня жизнь не готовила.